54. Об исцелении недужного по молитвам святого. В том же 7161, 1653 году, в феврале, в обитель преподобного Сергия привели крестьянина Троицкой вотчины, села Выпуково, по имени Кирилл, и содержали его в оковах, чтобы он не повредил себя и других людей. Его приводили к мощам чудотворца преподобного Сергия, и через 2 недели он по молитвам святого выздоровел, и разум вернулся к нему, как будто он ничем не страдал. Он рассказал, что все бывшее с ним случилось от большой и безрассудной печали. «Жена у него, — сказал он, — умерла, а дети болели, и потому он сошел с ума. Ныне же, по молитвам святого, разум вернулся к нему, и он пошел домой благодаря Бога».